Часть вторая. Засада в ночи. 3 декабря 1976 года. Засада в ночи. Ambush in the Night. Название известной песни Боба Марли, которую он сочинил после покушения на его жизнь в декабре 1976 года. Нина Бёрджес. Так вот, живешь себе и не знаешь, пока не столкнешься. Каково оно – предчувствовать в глубине души, что через несколько минут тебя изнасилуют. Предчувствие – тень косая. Ох уж эта Кассандра из греческой мифологии на школьных уроках истории, которую никто не слушает, которая и сама себя не слышит. К тебе еще не притронулись, но ты уже обвинила себя, глупенькую наивную шлюшку. Сейчас, совсем скоро, тебя будет насиловать мужик в форме. А ты-то думала, что эти добрые и верные дяди придут к тебе на помощь, чтобы снять кошку с дерева, как в детских рассказках про Дика и Дору. Первым делом до тебя доходит, насколько оно бередяще безумно, это слово «ждать». И теперь в ожидании единственное, о чем ты можешь думать, это как, за каким чертом ты оступилась, упала и очутилась под каким-то мужиком. Тебя еще не изнасиловали, но ты уже знаешь, что это произойдет. Угроза этого в том, как ты уже в третий раз замечаешь на себе в зеркальце неулыбчивый взгляд мужчины, чья рука непроизвольно тянется к мошонке, готовясь к таинству, от которого кое-кому не до смеха. Она в обручем, сковывающей медлительности. Хотя, казалось бы, еще есть время что-то сделать. Выскочить, пуститься на утек, закрыть глаза и вообразить пляж сокровищ. В твоем распоряжении все время на свете. Потому что, когда такое происходит, это твоя вина. Почему ты не вырвалась? Отчего не ушла? Фараон слышит мой ум и жмет на газ, повышая ставки. Почему ты не вырываешься? Отчего не уходишь? Если открыть дверцу, то можно выпрыгнуть, обхватив себе колени, и катиться, пока не остановишься. Затем просто беги направо, в кустарник, лезь через чей-нибудь забор. Да, ты можешь себе что-нибудь сломать, но на адреналине можно унестись далеко, очень далеко. Этому меня тоже учили в классе. Можно заработать синяк на плече, можно сломать запястье. Машина проносится через четвертый светофор. «Хочешь нас убить? Действуй!» — говорит второй фараон и хохочет. Я слышала историю о женщине, которая пришла в полицию заявить об изнасиловании, но ей там не поверили и изнасиловали еще раз. Ты боишься, ты чувствуешь запах своего пота и надеешься, что пот не означает, что они догадываются о твоем страхе. Всего пару дней назад ты подрезала себе ногти, потому что весь этот гламур в виде модных салонов очень дорог, и вот сейчас, потому что у тебя нет ногтей, чтобы зацарапать этих сукиных сынов, ты надеешься, что они об этом не догадываются. Но больше всего ты коришь и винишь себя, оправдывая их уже до того, как дело дошло до суда, судьи в котором, вероятно, перед тем, как отправиться на работу, дисциплинируют своих жен тумаками, в том, что на тебе нет трусиков. Ты не только шлюха, о чем тебе рассказывала мать, которая посмотрит на тебя с осуждением, мол, ты сама на это напросилась. Да неужто, думаю я. А кто велел тебе быть женщиной, когда к тебе в дом нагрянули трое вооруженных громил? Значит, ты тоже повинна в своем изнасиловании. Через какое-то время до тебя доходит, что тебя трясет не от страха, а от ярости. Я снимаю правую туфлю, единственную с каблуком, и крепко сжимаю. Как только эти ублюдки откроют дверцу, один из них останется без глаза, неважно который. Он может меня потом испинать, застрелить, оттрахать в задницу, но остаток жизни он будет жить с сознанием, что эта сука взяла с него уплату. Не могу себе представить ничего хуже, чем ожидание изнасилования. Если у тебя было время ждать, то, видимо, было и время его остановить. Если ты не для продажи, то нечего и рекламироваться. Звучат в памяти слова школьной директрисы в эту самую минуту. Ты уже обдумываешь то, что будет после изнасилования. Как ты будешь покупать себе платье длиннее, а чулки короче, чуть выше колена, от которых смотришься старой. А платье с оборками, как в первых кадрах домика в грёбаных прериях. Я перестану ухаживать за волосами, брить ноги и подмышки. Прекращу пользоваться косметикой. Вернусь к туфлям без каблуков и выйду замуж за человека из Своллоуфилдской церкви, который будет ко мне терпелив. Темнокожий, который все простит мне за то, что я рожу ему светлокожих детей. Это и будет сутью нашей сделки. Хочется завопить, остановите машину, вот вам мой передок, и давайте с этим закончим. Но выходит очень уж круто. Как будто этим ты хочешь нагнать на них страху. И ты знаешь, что из твоего рта таких слов не прозвучит. И не из приличия штырь тебе взобрала, а просто потому, что тебе не хватит духа. И от этого ты ненавидишь этих чертовых фараонов еще сильней, то, как они третируют тебя, словно пташку, пущенную в клетку с их кошкой. Все равно, что человек, копающий себе могилу, видит, что осталось уже немного, и растягивает время, уже видя то неизбежное, что должно произойти. Не знаю, что я такое несу, но я точно употребляю непечатные слова слишком уж часто. Еще немного такой брани, и мне впору будет зваться Ким Мари Бёрджесс. Это ей сейчас место в такой вот машине и с ее упражнениями в свободной любви. Нет, что за коварство, желать такое своей сестре. За тем исключением, что я не могу об этом не думать. Такого не заслуживает никто, хотя она заслуживает этого больше, чем я. Чтобы взять на Хейвендейл, они должны были повернуть налево, но они повернули направо, в сторону центра, сказав, что есть более короткий проезд. Сейчас они разговаривают, и один говорит, что еще никогда такого не видел. Премьер устраивает выборы, до которых осталось всего 2 недели. «Мухлёж какой-то», — говорит он. «А тебе-то чё?» — говорит второй. «Можно подумать, ты у нас без 5 минут социалист». «Кого ты, мля, сицилистом назвал? Уж лучше назови меня Кули или Растой». «Расты, расты, педерасты. А ты, конфетка шоколадная, любишь социалистов или растафарай?» «Ха-ха-ха», — смеется второй. «Ой, совсем забыл, тебе же нравятся даппи, такие ж, как и ты». Мне хочется сказать: «Извините, я слишком занята размышлениями, как быть женщине в 76-м году. Трахают, если не политиканы, то мужики в форме». Но вместо этого я говорю: «Извините». «Раста, говорю, или социалисты, мы ждем твоего ответа». «А как близко тот ваш короткий путь?» «Он тем ближе, чем ты тише будешь сидеть и лучше слушаться». И: «Э, харе уже стряхивать пепел мне на форму, сколько раз тебе говорил». «Не нравится, стряхни». «Вот, блин, зараза». «Ну так останови машину, один хер мотору надо дать отдохнуть». И вот они останавливают машину. Я уже не достаю их словами, что мне нужно домой. Я знаю, что у них на уме. Любой женщине, что шляется за полночь по Хоуп-Роуд в туфле с одним каблуком, вряд ли куда-то нужно. Может быть, эти выборы назначили слишком быстро. Может, коммунизм не так уж и плох. Во всяком случае, я ни разу не слышала ни об одном больном кубинце или кубинце с плохими зубами. И может, это означает, что жизнь у нас в чем-то идет на лад. И иногда новости не мешает читать на испанском. Я не знаю. Не знаю ничего, кроме того, что мне уже осточертело ждать, когда эти полицейские оставят меня где-нибудь в канаве. Лучше б уж я боялась. Часть меня знает, что мне полагается бояться, и желает этого. В конце концов, что говорят о женщинах вроде меня, если я на самом деле не такая? Они оба облокотились на автомобиль, загородив мою дверь. Сейчас, прямо сейчас, можно выбраться с другой стороны и бежать. Но я этого не делаю. Может, они меня все-таки не изнасилуют? Может, сделают что-нибудь не такое уж плохое? А может, даже хорошее? Хорошее или плохое, но все равно лучше, чем ничего, которым я прозанималась весь день и вечер. Теперь уже скоро утро. И это все его вина. Вина его секьюрити. И вина вообще этого чертового концерта за мир. Страны. Бога. Что там за богом, черт его знает. Но скорей бы уж, скорее бы они со всем этим покончили. Вчера вечером казали Старский и Хач. Писк. Короче, Старский получил укол секретным ядом, ты понял? И у брата только 24 часа, чтобы найти, кто уколол, иначе ему крышка и... А я вообще не знаю, кто из них Старский, а кто Хач, и почему они такие чувствительные, прямо как садомиты. У тебя, мля, куда ни кинь, везде садомиты и жопники. Если у мужика нет женщины, ты уже считаешь это потому, что он в попу ахается. Ну прямо цирк. Слушай, я все не могу понять, чего это у машины движок так странно работает, толчками, особенно на скорости. Хочешь, я проверю на скорости. А крошку на заднем сидении не зашибешь? Слыша, как они упоминают про меня, я спрашиваю. Так мы едем в Хейвендейл, или мне уже выходить и идти пешком? Ха, а ты знаешь, где находишься? Все одно в Кингстоне. Ха-ха, а кто тебе сказал, что ты в Кингстоне? Щечка за щечка, а который из нас симпатичней, я или мой брат, а? Кому из нас быть твоим бойфрендом? Если вы собираетесь меня изнасиловать, то лучше бы уже сделали это и оставили в канаве, куда вы скидываете женщин. Только не наводите на меня скуку своей трепотней, достали уже. У одного из них сигарета выпадает изо рта. Они смотрят друг на друга, но долгое время ничего не говорят. Так долго, что я мысленно насчитываю несколько минут, может даже 5. Они не просто молчат, а даже не разговаривают между собой, как будто мои слова отняли у них все, что они намеревались сказать друг другу или мне. Извинений я не приношу. Коли на то пошло, что должна думать женщина, когда двое незнакомых мужчин отвозят ее в совершенно незнакомое место, тем более, что ехать туда она не просила. Да еще среди ночи, когда ей остается единственно надеяться, что когда она завопит, темнота не останется глухой. Они отвозят меня домой. Тот из них, что курил, говорит: «В следующий раз, когда ищешь с кем перепихнуться, говори заранее, чтобы тебя можно было отвезти и оставить там, где тебя потом можно найти». И они уезжают. Это было 4 часа назад, а я все еще не сплю. Я в постели все в той же одежде, что была на мне весь день. Я не обращаю внимания на то, что ноги у меня по-прежнему горят, а грязь изморала простыни. Хочется есть, но я не шевелюсь. Хочу почесать ноги, но лежу, не шелохнувшись. Я хочу помочиться, хочу под душ, смыть с себя день, который прошел, но не трогаюсь с места. Со вчерашнего утра я ничего не ела, если только можно назвать едой грейпфрут, нарезанный пополам и сдобренный для сочности сахаром. Именно то, что, по словам матери, приводит к раннему диабету. Мать у меня так боится беды, что беда к ней как будто липнет просто потому, что они неустанно друг в дружке нуждаются. Завтра концерт «За мир», и достаточно будет одного выстрела, всего одного, даже предупредительного, чтобы все взорвалось адищем. Раньше в этом году на стадионе неожиданно начался дождик, и толпа запаниковала. Всего 15 минут оказалось достаточным, чтобы в этой панике насмерть затоптали 11 человек. В него никто стрелять не будет, просто не осмелится, но этого и не нужно. Черт возьми, если б я знала, что ННП затевает такую грандиозную акцию, до которой остается меньше 12 часов, я бы тоже прихватила туда пистолет. Эта страна раскачивается в анархии уже так долго, что любой ход событий обернется неминуемым крахом. Я говорю, словно не от себя. Бог ты мой, да я же рассуждаю, как Кимми, а вернее, второй ее бойфренд, не Раста, а коммунист. Громилы ЛПЯ обязательно сойдутся в парке, в укромной его части, возможно, у памятника Маркусу Гарви, и кого-нибудь пристрелят. Маркус Гарви, 1887-1940, деятель Всемирного движения негров за права и освобождение от угнетения, родился на Ямайке. Пристрелить понадобится всего одного. Затем они разбегутся, но толпа уже заведенная, не остановится, пока не спалит пол Кингстона. Поднимет голову Копенгаген. Но толпа к той поре будет уже неодолимо велика, и когда начнется бойня, волны гнева всколыхнутся до самого Хейвендейла. Они сожгут Копенгаген дотла, кроша всех подряд. А люди самого Копенгагена сожгут 8 проулков, круша там всех подряд. И огромный приливный вал, поднявшись от бухты, смоет все тела и всю ту кровь, всю музыку и всю вонь гетто в море. И может быть, я лишь говорю «может быть», моя мать наконец перестанет заворачиваться, как мумия, в простыню, для того лишь, чтобы оберечь от дурных людей свою вагину, и сохранит рассудок, и заснет спокойно.